Глава вторая. Франшизация. В предыдущей главе мы могли заметить, что ремейки и франшизы, особенно это касается жанра хоррор, неразрывно связаны. Тем не менее ученые, пытаясь разобраться в океане эмпирического материала, разводят эти понятия. Хотя, стоит признать, так или иначе, на что бы авторы не делали акцент в своих исследованиях, вкратце описывать приходится все смежные понятия — ремейк, франшиза, ребут, риквел и так далее. Франшизы ныне процветают не меньше ремейков. Если брать только текущее десятилетие, то можно увидеть расцвет классического хоррора в виде ребутов, ремейков и сиквелов знаменитых франшиз. К сожалению, не повторить примеры, упомянутые в предыдущей главе, невозможно, но мы будем стараться. В 2021 году на малые экраны перебралась франшиза «Чаки», став сериалом, третий сезон которого появился в 2024 году. На больших экранах прошла трилогия ребута франшизы «Хэллоуин», снятая Дэвидом Гордоном Грином. «Хэллоуин» 2018-го, «Хэллоуин убивает» 2021-го и «Хэллоуин заканчивается» 2022-го. В самом начале 2022 года в прокат вышел пятый «Крик». В 2023-м «Крик 6». В 2022 году состоялись платформенные релизы прямого сиквела франшизы «Техасская резня бензопилой» Дэвида Блу Гарсии и ребут «Восставшего из ада» Дэвида Брукнера. В 2023 году в прокате шли ребут «Зловещих мертвецов», очередная часть франшизы «Изгоняющий дьявола» и юбилейная, 10-я, серия франшизы «Пила», к слову, появившаяся в 21-м столетии. Наконец, в 2024 году на больших экранах успешно прошел «Омен. Первое знамение» Аркаши Стивенсон. Продолжают выходить успешные хоррор-сериалы типа «Американская история ужасов», получающие спин-оффы наподобие свежего шоу «Американские истории ужасов», первый сезон которого вышел в 2021 году. С 2022 года франшиза «Ходячих мертвецов» расщепилась на множество сериалов. Кроме уже существующих спин-оффов, после окончания основного сериала появились «Истории ходячих мертвецов», «Ходячие мертвецы. Мертвый город», «Ходячие мертвецы. Дэрил Диксон», «Ходячие мертвецы. Выжившие». В 2021 году вышла очередная часть серии «Паранормального явления». «Паранормальное явление. Ближайший родич». И все это лишь малая часть примеров. Даже по перечисленным фильмам и сериалам видно, что, кажется, хоррор-франшизы остаются одной из наиболее важных форм хоррора 21-го столетия. Ничего удивительного в том, что исследователи, наконец, собрались силами и выпустили сборник эссе, посвященный исключительно хоррор-франшизам вообще, а не отдельным франшизам типа «Зловещие мертвецы». Сборник эссе «Хоррор-франшизы в кинематографе», собранный Марком Маккеной и Уильямом Проктором, в некотором смысле повышает культурную ценность феномена, который многие ученые и даже поклонники все еще считают недостойным в культурных иерархиях. Считается, что хоррор-франшизы — одна из тех тем, культурную ценность которой еще предстоит доказать. Собственно, в этом и состоит цель редакторов — доказать, что как бы не вполне достойная тема в исследованиях хоррора является вполне себе достойной, если вообще не самой интересной. Именно этому тезису посвящено введение к сборнику Маккена и Проктора, которые уделяют проблеме куда больше места, чем рассказу о том, что же читатель узнает из книги. И это не страшно, потому что книга заслуживает того, чтобы ее прочитали целиком. Маккенна и Проктор обращаются к истокам проблемы, показывая, как некритически воспроизводится внутри Академии тезис о том, что с 1980-х годов началось то, что киновед Питер Уэллс назвал «макдональдизацией фильмов ужасов», то есть попытки студий использовать нарративные формулы тех или иных оригинальных фильмов, чтобы заработать как можно больше денег. Такими примерами являются франшизы «Техасская резня бензопилой», «Хэллоуин», «Пятница 13-я», «Восставший из ада», «Кошмар на улице Вязов», «Детские игры» и так далее. Обратим внимание, что 4 из 6 названных франшиз нашли свои продолжения или были перезапущены в 2020-х годах, а некоторые и не раз. Далее авторы приводят многочисленные высказывания ученых, принижающих важность продолжений и отдающих приоритет оригинальным авторским высказываниям, впоследствии коммерциализированным студиями. Так что редакторам приходится с грустью констатировать. К сожалению, подобные утверждения, сделанные от имени воображаемой аудитории, относительно типичны в исследованиях фильмов ужасов. Вместе с тем, кроме этого доминирующего дискурса, в Академии были и альтернативные мнения. Так, британский исследователь Мэтт Хиллс на примере франшизы «Пятница 13-я» показал, что критики и ученые попадают в то, что он назвал ошибкой шаблона, утверждая, что любые сиквелы всегда эксплуатируют оригинал. Согласно Хиллсу, вместо того, чтобы оценить продолжение «Пятницы 13-го» по достоинству, авторы лишь осуждали их как шаблонные, даже не имея представления о том, чем в действительности являлись эти картины, тем самым совершая куда более шаблонные высказывания, чем была данная франшиза сама по себе. В первой серии убийца не Джейсон Вурхис. Хоккейную маску Джейсон надевает не в первой, а в третьей серии. Свое фирменное оружие убийства Джейсон начинает применять не сразу и так далее. Но такие ученые, как Хиллс, по мнению Маккенны и Проктора, в течение долгого времени оставались в меньшинстве. Наряду с Хиллсом называется также Питер Хатчинс, уважающий хоррор-франшизы. Больше других от Маккенны и Проктора досталось Робину Вуду, священной корове американской кинокритики. Вуд был одним из тех, кто определенно не просто повысил, а в принципе сформировал культурную ценность американского хоррора и заговорил о том, что режиссеры, работающие в этом жанре, могут считаться настоящими авторами. По мнению Маккенны и Проктора, проблема с подходом Вуда состоит в том, что он высоко ценил независимый американский хоррор 1970-х годов. Таких режиссеров, как Джордж Ромеро, Уэс Крейвен, Тоуп Хупер, Джон Карпентер и так далее. За свежесть и оригинальность и был резко настроен против хоррора 1980-х годов, встроившегося в политику рейгановского неолиберализма, то есть против тех же Крейвена, Хупера, Карпентера и так далее. Вуд всячески клеймил нечестивую троицу Майкла Майерса, Джейсона Вурхиза и Фредди Крюгера, называя многочисленные фильмы о них реакционными фантазиями. При этом он продолжал восхищаться франшизой о мертвецах Джорджа Ромеро, который якобы продолжал делать оригинальные политические высказывания, хотя, как отмечают Маккенна и Проктор, фильмы Ромеро были не менее шаблонными, чем указанные франшизы Крейвена, Фредди Крюгер, Хупера «Кожаное лицо» и Карпентера «Майкл Майерс». А у франшизы про Джейсона не было даже автора. В целом это верное наблюдение, с которым сложно спорить. Но на полях можно отметить, что, во-первых, Вуд был критиком, а не ученым, и мог позволить себе какие угодно оценочные высказывания. Во-вторых, хотя он отчасти и мог сформировать ненависть к франшизам, это не его вина, и его рассуждения о хорроре все еще очень любопытно читать. Существенную часть введения Маккена и Проктор посвящают тому, как циркулируют культовые франшизы, то есть тому, как некоторые компании пытаются продавать фанатам настоящий, аутентичный хоррор, запаковывая в привлекательные бокс-сеты целые коллекции старых фильмов. Это определенно тема Марка Маккены, которую он развивает в другой своей книге. К слову, это одно из немногих мест, где речь идет именно о потреблении форматов. В целом, почти все главы книги посвящены определенным формам нарратива. Тема, которой занимается Уильям Проктор. Главный вывод, который делают редакторы, состоит в том, что хоррор-франшиза — это сложная дискурсивная категория. С одной стороны, они признают, что медиа-франшиза во всех ее разнообразных формах — это способ производства, основной мотивацией которого является чистая прибыль. С другой, франшизы представляют собой развивающиеся нарративы, которые создают эмоциональные связи между зрителями вообще и между аудиторией и культурным продуктом в частности. Так что кинофраншиза не является ни строго экономическим, ни строго культурным феноменом, а скорее свидетельствует о диалектическом конфликте между выгодой и повествованием, бизнесом и сторителлингом, конфликте, который не может быть разрешен просто. Этот ключевой тезис фактически отражается во всех эссе сборника, которые станут дальнейшим материалом нашего анализа. История о классических хоррор-франшизах студии Universal, создание воображаемых миров ужасов, трансфикциональное повествование и цикл франшиз о монстрах студии Universal — самая историческая глава, написанная Уильямом Проктором. С нее начинается книга, и она выделена особо, так как далее речь идет о более современных феноменах. Затем следует первая из четырех частей книги — слэшера и постслэшера. Все рассматриваемые в этой главе кейсы получили сиквелы, ремейки или ребуты в 21 веке. «Техасская резня бензопилой», «Хэллоуин», «Чужой», «Кошмар на улице Вязов». Закономерно, эта часть начинается с обсуждения франшизы «Техасская резня бензопилой». Хотя оригинальный фильм имеет много общих характеристик с классическими слэшерами, среди исследователей нет единства насчет того, можно ли считать картину слэшером, тем более первым. В 1980-е годы Кэрол Кловер начинала свой знаменитый анализ субжанра слэшер именно с этой картины. Фильмы от Хичкока и до оригинальной техасской резни бензопилой были прелюдией к субжанру. Она в целом периодизирует классические слэшеры между первой серией и ее сиквелом 1986 года. При этом в 2011 году Ричард Ноуэлл заявил, что все-таки «Техасская резня бензопилой» имеет лишь косвенное сходство с подростковыми слэшерами. Возможно, именно этот проблемный характер субжанра и делает фильм куда более трудным для франшизации, чем все последующие настоящие слэшеры, появившиеся в 1980-е годы. Отсюда в главе «Техасская резня бензопилой», своеобразная блуждающая франшиза, Марк Бернар пытается ответить на этот вопрос. Почему один из самых культовых фильмов, получивших несколько продолжений, так и не стал классической франшизой? Опираясь на идеи Клэр Пэроди, Бернар приходит к выводу, что для франшиз построение мира «World Building» является важнейшей практикой, потому что каждый следующий эпизод сериала должен опираться на предыдущий и предлагать зрителям не одну, а несколько точек входа в сплоченную общую вселенную. Это и есть одна из ключевых проблем техасской резни бензопилой. Бернар пишет, «Дискурсы подлинности и мифологии создали почти непроницаемое силовое поле вокруг первого фильма, который не поддался сиквелизации. Легенда и репутация фильма сделали исходный текст нестабильным и трудным для воспроизведения, предвещая проблемы, с которыми франшиза столкнется после появления сиквелов и ремейков». Бернар полагает, что по этой причине каждый новый фильм франшизы «Техасская резня бензопилой» не просто не строит, а буквально разрушает мир Вселенной, игнорируя или бросая вызов предыдущим картинам. В меньшей мере, но эта же участь постигла франшизу «Хэллоуин». Особенно это касается последних картин, снятых Дэвидом Гордоном Грином. «Хэллоуин» 2019 и «Хэллоуин убивает» 2021. И «Хэллоуин заканчивается» 2022, которые представляют собой единую трилогию. Ожидаемо, что следующая, третья, глава первой части сборника посвящена франшизе «Хэллоуин». Автор текста — Мюррей Лидер, который ранее опубликовал монографию об оригинальном фильме в серии «Адвокаты дьявола». Исследует долговременное влияние, которое репутация Джона Карпентера как автора оказала на всю франшизу «Хэллоуин». Надо сказать, что проблемы франшизации «Хэллоуина» в целом активно обсуждаются среди ученых. Так, «Хэллоуин 2007» «Робо-зомби» стал одновременно ремейком картины Карпентера 1978 и ребутом серии, фактически оборвав историю, рассказанную в 7 частях, за исключением «Хэллоуин 3. Сезон ведьм» 1982 Томми Ли Уоллеса. После провала «Хэллоуин 2», снятого зомби, франшиза была заморожена, пока в 2018 году компания Blumhouse не вернулась к теме. По итогу вышел «Хэллоуин» Дэвида Гордона Грина. Это был не сиквел «Хэллоуина 2. Робо-зомби», но верный и прямой сиквел оригинального фильма Карпентера. Стратегия, направленная на исправление множества разрывов, которые преследовали серию на протяжении примерно 2 десятилетий. Разрывов, которые проявлялись в существовании множественных ретконов. Участие Джона Карпентера в качестве продюсера трилогии Грина способствует тому, что трилогия воспринимается как более престижная, подлинная и близкая к оригинальной картине 1978 года. На этом основании Уильям Проктор предлагает скорее использовать термин «риткоин», чтобы лучше понять новую трилогию. То есть «Хэллоуин» Дэвида Гордона Грина — это не ребут, а новый сиквел во франшизе. Этот акт ритконизации значительно сократил официальные параметры повествовательной траектории франшизы, что позволило исключить то, что воспринимается как повествовательный детрит. Стив Джонс, сравнивая перезапуски франшиз «Крик» и «Хэллоуин», отдает предпочтение последнему, так как он бросает вызов сиквелизации и предлагает настоящее обновление франшизы. Рассматривая сиквелы главных серий слэшеров и анализируя способы, которыми они обновляют повествовательное прошлое, Джонс приходит к выводу, что «Крик» 2022 года и «Хэллоуин» 2018 занимают неоднозначные позиции по отношению к оригиналам, находясь где-то между сиквелом, ремейком и ребутом, то есть являются «риквелами», как это называют в «Пятом Крике». Хотя термин появился раньше и даже обсуждался в научной среде. По мнению Джонса, метамодернистский слэшер, к которому он относит «Хэллоуин», требует того, чтобы избавиться как от статуса сиквела, как культурной формы, так и от субжанра слэшера, ставшего синонимом сиквелизации. Чтобы проиллюстрировать эти утверждения, Джонс рассматривает «Крик» как контрпример «Хэллоуина». Продолжающаяся приверженность франшизы «Крик» постмодернизму сводит на нет его потенциал переосмысления прошлого и настоящего, закрывая продуктивные возможности для будущего субжанра. В свою очередь, «Хэллоуин» в этом отношении не преклонен, игнорируя все фильмы сериала, за исключением оригинала 1978 года. Так «Хэллоуин» становится метамодернистским слэшером, в основе которого лежит дух обновления, оптимизм перед лицом трагедии и желание внедрять инновации, а не разрушать традиции. Но вернемся к рассматриваемому сборнику про хоррор-франшизы. Пятая глава первой части посвящена «Чужому», но не столько как франшизе самой по себе, сколько ее зрительской рецепции. Кейт Иган пишет про аудиторию франшизы, исследуя, как респонденты проекта «Вспоминая Чужого» сравнивали, противопоставляли и оценивали серии через концепцию атмосферы. Можно сказать, что текст Иган сам по себе часть франшизы. Он написан по мотивам книги, вышедшей в 2016 году «Аудитория Чужого», сравнивая и оценивая классическое кино. Иган была одной из четырех редакторов проекта, поэтому ее текст лучше воспринимается в контексте основной книги. И да, несмотря на то, что сборник Маккенны и Проктора вышел в 2021 году, в тексте Иган нет размышлений про фильм «Чужой», «Завет», потому что исследование проводилось в 2016 году, а последняя на сегодняшний день картина Ридли Скотта о «Чужом» вышла в 2017 году. Наиболее любопытная глава первой части — четвертая. В своем тексте «Если Нэнси не проснется с криком», сериал «Улица Вязов», как повторяющийся кошмар, Стив Джонс ставит под вопрос мнение о том, что Уэс Крейвен, создатель и режиссер оригинального фильма, четко установил диегетические и онтологические правила, которые были якобы нарушены последующими частями. А Джонс начинает с того, что оспаривает устоявшуюся точку зрения творческого коллектива, работавшего над оригиналом, на то, что все картины франшизы развивались по нисходящей линии по отношению к первой серии. Крейвен и продюсер Роберт Шей считали, что антология бодрствования и антология сновидений не должны были пересекаться во вселенной «Кошмара на улице Вязов». Первый мир подчиняется физическим законам, второй же данные законы нарушает, но при этом все, что происходит в мире снов, остается в мире снов. Джонс обращает внимание на очевидную вещь. Это странное правило нарушается уже в первом фильме Крейвена, когда Фредди Крюгер причиняет вред телам подростков в их снах, и это приводит к физическим повреждениям тел сновидцев в мире бодрствования. Отсюда Джонс делает вывод, что, во-первых, антология — не главное для данной франшизы, а во-вторых, последующие части не хуже оригинала. Различные режиссеры вносят свой вклад в сериал, каждый из которых добавляет новые элементы по мере того, как они задним числом развивают актуальную историю. Хотя Фредди — единственный повторяющийся персонаж «Кошмара на улице Вязов», объединяющие сериал мотивы не позволяют ему оставаться всего лишь 9 косвенно связанными историями. Так что этот сериал следует воспринимать в совокупности, как цельный метатекст, а не отдельные главы. Здесь, раз уж речь зашла о качестве франшизы, будет уместно привести шутку из «Восстания зловещих мертвецов». В одной из сцен два мальчика заходят к своей соседке, чтобы пригласить к себе посмотреть все фильмы про Фредди Крюгера, пока их мать на дежурстве. Младший комментирует высказывание насчет всех фильмов о Фредди так. «Да, даже дерьмовые». На что получает резкий ответ. «Нет с ним дерьмовых. В целом, исключительно по моему личному, то есть субъективному мнению, в отличие от других упоминаемых франшиз, в «Кошмаре на улице Вязов» в самом деле нет ни одного фильма, который можно было бы считать проходным, неудачным или неуместным. У каждого из них свой шарм, даже у якобы неудачного ремейка 2010 года. Некоторые авторы настолько ценят ремейки, что даже пытаются найти объективные причины его провала. В частности, Уильям Проктор в статье, вышедшей в 2020 году, одной из таких причин называет желание режиссера нового «Кошмара на улице Вязов» сделать абсолютно новый фильм, а также сопутствующую этому рекламную кампанию, в которой автор регулярно подчеркивал, что хотел бы сделать с франшизой то же, что Кристофер Нолан сделал с «Бэтменом». «Бэтмен Нолана становится линзой, через которую зрители должны смотреть на ремейк «Кошмара на улице Вязов» Уэса Крейвена, снятый Байером. Стратегия, указывающая на опасности ремейка и ребута канонического хоррор-фильма. У Лауры Ми иной взгляд на ребуты классических франшиз в 21 столетии. В своем исследовании о ремейках американских фильмов ужасов она подробно анализирует 3 перезапуска классических франшиз. «Техасская резня бензопилой», «Пятница 13-я» и «Кошмар на улице Вязов», чтобы понять, как ребуты адаптировали оригинальные фильмы и развивали соответствующие серии. Усиливая персонажей, предысторию и повествование, ремейки одновременно переписывали и опирались на мифологию франшизы, используя культовый статус первоначальных антагонистов, чтобы привлечь как имеющуюся, так и новую аудиторию. Отличая ремейки от их исходных текстов, продюсеры полагались на узнаваемость бренда и ностальгию по сериалам при продвижении фильмов. Это ставит под сомнение аргумент о том, что ребуты стремятся отречься от своих истоков и снова начать сначала. Если первая часть книги Маккены и Проктора посвящена классическим франшизам, все еще определяющим ключевые направления хоррора 21 столетия, то во второй части речь идет о том, что именно нового появилось в этом веке. Фактически, оба структурных элемента этой части повествуют о студии Blumhouse. В 6 главе Тодд Платц описывает, как компания стала ключевым игроком на рынке хорроров в 2010-х годах после успеха «Паранормального явления», создав уникальную модель франшизации, бросившую вызов студийным блокбастерам. Суть этой модели в том, что при микроскопическом бюджете компания отдает приоритет уникальному режиссерскому видению. Платц пишет именно про коммерческую стратегию компании, уделяя внимание таким ее прибыльным хоррор-франшизам, как «Паранормальное явление», «Астрал», «Судная ночь» и «Хэллоуин». Именно компания Blumhouse выпустила трилогию Дэвида Гордона Грина. Про все эти франшизы есть подробные материалы в книге под редакцией Плаца, посвященной Blumhouse. Среди прочего, это позволяет Плацу описать на примере Blumhouse возможности и ограничения в киноиндустрии в период с 2010 по 2019 год. И институциональное положение ужасов в эпоху финансово раздутых блокбастеров. В седьмой главе «Когда подтекст превращается в текст», «Судная ночь» сражается за американский кошмар. Стейси Эбботт работает с конкретным кейсом продукции Blumhouse. Она показывает, как франшиза «Судная ночь» наряду с экшеном и скримерами предлагает социальные комментарии и сознательно выводит американский кошмар на поверхность, представляя подтекст в виде текста. Подробнее франшизу «Судная ночь» мы обсудим в другой главе этой книги. Третья часть сборника «Хоррор-франшизы в кинематографе» под редакцией Марка Маккены и Уильяма Проктора тоже состоит из двух текстов и посвящена культовым франшизам, то есть не мейнстримным, как, например, «Хэллоуин», но все же важным для фанатов и в целом для жанра хоррор. Восьмая глава написана самим Марком Маккеной. В статье «На какой фильм похож ваш фильм?» Обсуждая аутентичность в дистрибутивной сериальности франшизы о зомби, Маккена показывает, как дистрибьюторы сперва в Италии, а затем в Германии, Таиланде и США стремились использовать успех картины Джорджа Ромеро «Расцвет мертвецов» так, чтобы создать альтернативные параллельные франшизы. То есть продюсерские компании придумывали неофициальные франшизы о зомби, переименовывая фильмы таким образом, чтобы обозначить их как правильные части сериала. При этом такие фильмы не только не были связаны нарративно, но и вообще были произведены разными студиями. Все эти картины не заимствовали персонажей или сюжетные ходы из предыдущих фильмов, но повторяли некоторые повествовательные линии. Разумеется, все это куда меньше относится к традиционным настоящим франшизам, но при этом представляет интересный кейс о том, как европейское эксплуатационное кино, заимствуя идеи из США, впоследствии возвращалось на американский рынок. В девятой главе Сара Клири обращается к феномену «Я плюю на ваши могилы». Оригинальный фильм Мейера Зархи вышел в 1978 году, став однозначным культом грайндхаусных кинотеатров. Спустя 41 год сам Зархи снял сиквел «Я плюю на ваши могилы. Дежавю». Между этими фильмами появилось сразу три картины. «Я плюю на ваши могилы», ремейк оригинала Зархи, две другие — продолжение ремейка. «Я плюю на ваши могилы 2», 2013, режиссер Стивен Р. Монро. «И я плюю на ваши могилы 3», 2015, режиссер Ричард Шанкман. В 2020 году компания Kaleidoscope Home Entertainment выпустила бокс-сет, содержащий все 5 фильмов франшизы, то есть полное собрание самой шокирующей культовой франшизы кинематографа. Помимо прочего, Клири пытается разобраться с проблемой жанрового своеобразия данной франшизы. То есть ответить на вопрос, можно ли назвать серию «Я плюю на ваши могилы» хоррором. Задача сама по себе странная. Зачем разбираться с феноменом в книге про франшизы ужасов, если статус франшизы как ужасов ставится под сомнение? Если заключить этот вопрос в скобки, то текст качественный и абсолютно уместен в сборнике. Кроме того, утверждение о том, что оригинальный фильм и, следовательно, его наследие культовый, не ставится под сомнение. Подробнее о культовости оригинала можно прочитать в книге Дэвида Магуайра, посвященной исключительно оригинальной картине и ее культурному наследию. В целом же текст Сары Клири очень важен, так как посвящен тому, что можно назвать нижним хоррором в 21 веке, по аналогии с нижним интернетом. Трилогия «Я плюю на ваши могилы», сделанная в 21 столетии, не столь кричащая, как, скажем, франшиза «Человеческая многоножка», но жесткая, грубая и довольно шокирующая, и при этом не считающаяся артхаусом. Это та часть современного хоррора, которая становится предметом анализа ученых реже, чем мейнстримные франшизы ужасов. К ребуту «Я плюю на ваши могилы» ученые, конечно, обращаются, однако часто они скорее обсуждают его в рамках иных проблем, связанных с медиа, нежели анализируют сами фильмы. Например, Диспой на Мансаре рассматривает ремейк «Я плюю на ваши могилы» 2010, чтобы исследовать роль технологий в увековечивании женской виктимизации. Мансаре устанавливает связь между физическим изнасилованием героини и нарушением ее субъектности, что осуществляется путем съемки без ее согласия. За счет этого в фильме поднимается более широкая социальная медийная проблема, которую автор называет «медиа-изнасилованием». Четвертая и последняя часть сборника Марка Маккены и Уильяма Проктора состоит из трех глав. Сами редакторы признаются, что эти эссе выходят за рамки концепции. Но это не означает, что они уступают предшествующим текстам по качеству. В 11 главе, когда франшиза — это не франшиза, кейс «Впусти меня», Саймон Бэйкон рассказывает о том, как роман-бестселлер стал источником для шведского артхаусного вампирского хита, его американского ремейка, комиксов, неснятого телесериала, а также театральные постановки. «Впусти меня» стала франшизой, состоящей в основном из адаптаций, призванных упразднить предыдущие серии и переоткрыть франшизу заново. Каждая часть стремится расширить повествование, состоящее из адаптаций оригинального романа, но не для того, чтобы построить мир, но потому что является результатом напряженности между автором книги и другими правообладателями. Именно поэтому франшиза «Впусти меня» не франшиза типа «Звездных войн». В 12-й, последней главе книги Сара Томас рассуждает о пересечении эстетики хоррора и иммерсивных медиа в таких франшизах 21 века, как «Пила», «Оно», «Заклятие» и так далее. Самая любопытная глава четвертой части книги, 10-я, в эссе «Сериальность между хоррор-франшизой и фильмом антологии ужасов» Дэвид Черч сравнивает два формата — франшизу и фильм-антологию. Упрекнув ученых, что они упустили из внимания такой важный формат, как антология, Черч пытается показать, насколько сильно последняя могла оказать влияние на франшизацию хоррора. Фильмы антологии представляют собой важное недостающее звено в том, как концептуализировать хоррор-франшизы и рассуждать об их критическом восприятии. Черч отмечает, что монстр в различных франшизах — Фредди Крюгер, Джейсон Вурхис, Майкл Майерс и так далее — был не просто объединяющей текстовой сущностью, но и выполнял функцию нарратива по примерам сериалов-антологий, наподобие оригинальной «Сумеречной зоны», лицом которой был Род Серлинг, или новой версии шоу, в которой ведущим стал Джордан Пил. Но если монстр из той или иной франшизы соответствует репрезентационному способу повествования, то наратор презентационному. Тем самым первый является диегетическим персонажем, в то время как второй — квазидиегетическим. Поэтому, когда хоррор-франшизы превращались в сериалы-антологии, последние могли быть успешны или неуспешны в зависимости от наличия монстра во франшизе. В отличие от попыток антологизировать «Хэллоуин» и «Пятницу 13-е», сериал «Кошмары Фредди» выдвигает на передний план роль монстра как ключевого элемента своей франшизы, используя этого персонажа для оформления отдельных эпизодов не только как наратора-ведущего сериала-антологии, но и как активного, уже известного по фильмам диегетического персонажа. Вынужден отметить, что хотя Чёрч и заявляет об успешности сериала 1980-х годов «Кошмары Фредди», его создатели считают его не слишком удачным. Дело в том, что сериал «Кошмары Фредди» был отменен после второго сезона. Однако есть и другая связь фильмов антологий и хоррор-франшиз. Например, во франшизе «Пункт назначения» отсутствует как таковая фигура монстра, которая обычно объединяет франшизы ужасов. Все пять частей серии различаются скорее декорациями. Отсутствие монстра с точки зрения Дэвида Чёрча делает эту франшизу похожей на фильмы-сборники антологии типа «Азбука смерти» 2012, режиссеры Каре Эндрюс, Анджела Беттис, Эллен Катте и другие, сегменты которой связаны лишь тем, что персонажи эпизодов умирают в соответствии с алфавитом. Я бы сказал, что рассуждения Чёрча могут оказаться чрезвычайно полезными не только и даже не столько для анализа современных хоррор-франшиз, сколько для понимания новейших сериалов-антологий ужасов, как «Сумеречная зона», «Калейдоскоп ужасов» и «Навстречу тьме», а также американских историй ужасов, снятых в течение последних нескольких лет. В отличие от некоторых других сборников, хоррор-франшизы в кинематографе определенно интересен целиком. В каждой части предлагается качественный анализ и интересный взгляд на существующие франшизы. К единственным минусам коллекции эссе, как это принято называть в англоязычной академии, можно отнести то, что в ней нет материалов о других франшизах. Сами редакторы, конечно, это знают, и не раз шутят в введении, что им требуется больше места и еще одна книга, чтобы осветить в ней другие темы. Читатели, несомненно, заметят, что в этой коллекции отсутствуют многие темы. Например, нет глав о сериях «Детские игры», «Пятница 13-е», «Пункт назначения», «Пила», «Крик» и так далее. Но хоррор-франшиз просто слишком много, чтобы уместить все в одном сборнике такого рода. Нам определенно понадобится книга побольше. В целом, это не такая уж и большая проблема. Про «Пятницу 13-е», «Пилу» и «Крик» написано достаточно. Про «Пункт назначения» можно прочитать статью Юджина Бренкема. Остались и другие темы, куда менее очевидные, нежели те, что упомянуты в цитате выше. Например, про хоррор-франшизы написано в книге Джоша Спигела «Хронология террора. Нарушенная континуальность сиквелов фильмов ужасов». Хотя книга не научная, помимо анализа франшиз «Пятница 13-е», «Хэллоуин», «Кошмар на улице Вязов» и «Крик», в ней есть главы про детские игры и «Лепрекона». Кстати, помимо сериализации «Шоу Чаки», «Детские игры» получили ремейк в 2019 году, а в рамках вселенной «Лепрекон» в 2018 появился прямой сиквел оригинальной картины «Лепрекон» «Возвращается», снятый современным канадским автором Стивеном Костански. Научный анализ таких хоррор-франшиз, как «Зубастики» или «Фантазм», можно найти в книгах Дэниела Херберта и Ларри Дуденхофера. Тем более, что «Зубастики» получили в 21 веке ремейк. «Зубастики нападают» 2019, режиссер Бобби Миллер, а также сериал «Зубастики. Новый загул» 2019, режиссер Джордан Рубин. А «Фантазм» — заключительную часть старейшей серии «Фантазм 5», 2016, режиссер Дэвид Хартман. Последние два примера говорят о том, что хоррор-франшизы, даже не самые известные, действительно беспокоят исследователей. Пока что это не самая обработанная, но весьма плодородная почва, и поэтому начинающие ученые могут смело отправляться в поле. Смотреть фильмы и сериал про куклу-убийцу Чаки или пока еще дилогию «Счастливого дня смерти». «Счастливого дня смерти» и «Счастливого нового дня смерти» Кристофера Лэндона, снятую, к слову, Блюмхаус. Ясно одно — хоррор-франшизы занимают весомую часть того, что другие авторы назвали «эпохой франшиз».